Глава 7. Смерть в дворцовых покоях. С трудом отыскивая путь в наступившей темноте, Конан пробирался расселенными лабиринта. Наконец он вышел в широкое ущелье. На другом его конце высилась отвесная стена с поясом из стальных лезвий. Огни Джанайдара отбрасывали в небо слабый свет, увенчивая скалу призрачным, мертвенным ореолом. В воздухе слышались тягучие, заунывные звуки ситара. Высокий женский голос вторил им жалобной песней. Стоя посреди разбросанных скелетов, Конан мрачно усмехнулся в темноту. Еды перед дверью не было. Ни плодов, ни трупов. Оставалось лишь гадать, как часто кормили этого зверя, и будут ли вообще его кормить этой ночью. Делать нечего, ему не привыкать ставить на кон свою шкуру. Кемериец стоял, вжавшись в скалу сбоку от двери, неподвижный, как статуя. А между тем мысль о Нанае, о том, где она сейчас, что с ней, буквально сводила его с ума. Так минул час. Конан готов был потерять последнее терпение, как вдруг послышался лязг засовов, и дверь чуть приоткрылась. Кто-то смотрел в узенькую щелку, желая, как видно, удостовериться, что ужасного стража лабиринта нет поблизости. Секунды тянулись мучительно медленно. Вновь заскрипели шарниры, дверь открылась. Из нее появился человек. В руке он держал большую медную чашу с овощами и фруктами. Джезмит наклонился, чтобы поставить чашу, и вдруг, заметив тень у стены, удивленно вскрикнул. Но поздно. Варвар взмахнул кинжалом, и человек повалился на камни. Вниз по ущелью катилась голова. Заглянув в открытую дверь, Конан увидел в пустом коридоре пустые камеры-клетки. Тогда он подхватил обезглавленное тело под мышки и, оттащив от стены, спрятал среди обломков скал. Затем он вернулся, вошел в коридор и, закрыв за собой дверь, аккуратно наложил засовы. С кинжалом в руке, весь настороже, Конан пошел к потайной двери, ведущей в туннель и дальше к лестнице. Там он укроется. Правда, его с Нанаей могут обнаружить, но в таком случае они забаррикадируются в коридоре с камерами и до подхода друзей будут держать оборону здесь. Если, конечно, друзья вообще когда-нибудь подойдут. Но не успел кемериец приблизиться к потайной двери, как услышал у себя за спиной скрип шарниров. Конан круто развернулся. Дверь на другом конце коридора медленно приоткрывалась. Варвар стремительно бросился к проему, в котором уже показался стражник. Как и убитый, этот был гирканцем. При виде мчащегося на него варвара из груди воина вырвался сдавленный крик. Его рука метнулась к ятагану. Последний мощный прыжок, и острие эльбарского кинжала уперлось в грудь стражника. Тот в страхе отшатнулся к закрывшейся двери. «Тихо!» — прошипел Конан. Гирканец застыл. Его желтоватое лицо стало белее снега, мускулы подрагивали. Он осторожно выпустил рукоятку ятагана и протянул к варвару руки, моля о пощаде. «Ты один?» Глаза Конана сверкнули. «Один? Клянусь Таримом, больше никого!» «Где иронистанская девушка? Наная?» В душе Конан надеялся, что знает это. Но с другой стороны... Вдруг бегство обнаружили, и ее вновь схватили. «То ведомо одним богам», — ответил герканец. «Мы с отрядом стражи привели в темницу собак-зуагиров. И тут в камере нашли своего товарища с полуотрубленной головой, а девчонки там не было. От всего этого во дворце такой переполох поднялся, такая беготня, куда там? Но мне приказали увести зуагиров, так что больше я ничего не знаю». «Каких зуагиров?» — удивился Конан. «Да, тех ротозеев, что не заметили тебя на лестнице. За свою оплошность они должны завтра утром умереть». «Где они?» «В других камерах за этой дверью. Я только что вышел от них». «Тогда живо поворачивайся и шагай обратно. И без фокусов у меня». Герканец открыл дверь и шагнул за порог, но с такой опаской, будто ступал по обнаженным лезвиям. Оба вошли в новый коридор с таким же рядом камер. При появлении Конана по камерам прокатился изумленный шепот. Бородатые лица сгрудились у решеток, жилистые руки обхватили железные прутья. Семеро заключенных, молча, не отрываясь, смотрели на кемерийца. В их глазах пылала ненависть. Конан легонько подтолкнул стражника в спину, и тот встал перед камерой с зуагирами. «Ха-ха! Вы с таким рвением служили своему господину!» — с усмешкой сказал варвар. «За что же он вас запер?» Антар, сын Ади, в ярости плюнул под ноги кемерийца. «Все из-за тебя, пришлый пес! Ты сумел взобраться по лестнице. За это магистр и приговорил нас всех к смерти. Еще до того, как тебя раскусили. Он сказал, или мы продались, или нас облапошили, но в любом случае мы нарушили долг. А потому утром нас, как баранов, прирежут потрошители Захака. Покарай, Хануман, вас обоих. Ха-ха, по крайней мере, вы угодите в Царствие Небесное», — насмешливо напомнил им Конан. «Так что ваша преданность магистру сынов Джезма будет вознаграждена». «Да чтоб собаки сгрызли этого магистра!» — воскликнул с горечью один, а другой добавил. «Чтоб вас с магистром в преисподней сковали одной цепью! Плевать мне на их рай, все брехня! Опоят зельем, шлюх напустят, а ты верь!» Конан отметил про себя, что, пожалуй, Верата напрасно приписывал своим людям беззаветную преданность своей особе. Судя по всему, времена предков магистра, когда по воле господина люди с готовностью шли на смерть, безвозвратно ушли в прошлое. Конан снял с пояса стража связку ключей и, как бы в раздумье, покачал ею. Зуагиры уставились на связку глазами людей, привязанных к столбам для сожжения, и вдруг увидевших близкую грозу. «Антар, сын Ади», — заговорил варвар, обращаясь к начальнику зуагиров. «Твои руки обогрены кровью многих. Но, насколько я помню, ты никогда не нарушал данной клятвы. Магистр приговорил тебя к смерти, и, значит, сам отказался от твоих услуг. Зуагиры, вы ему больше не нужны, и вы ничем ему не обязаны». Глаза Антара загорелись волчьим огнем. «Если бы я смог отправить его в царство тьмы, то с легким сердцем сошел бы следом, Воины застыли в напряженном ожидании. «Клянетесь ли вы честью своего народа, что будете следовать за мной и служить мне до тех пор, пока не свершится месть или смерть не освободит вас от этой клятвы?» Конан отвел руку с ключами за спину, чтобы не смущать их видом отчаявшихся людей. «Верата не даст вам ничего, кроме собачьей смерти. Я предлагаю мщение. Или, по меньшей мере, достойную смерть». Глаза Антара сверкнули. Его мускулистые руки, сжимавшие прутья решетки, задрожали от нетерпения. «Верь нам!» — выдохнул он. «Клянемся! Клянемся!» — зашумели зуагиры за его спиной. «Клянемся честью нашего народа!» Еще не стихли слова клятвы, а Конан уже поворачивал в замке ключ. «Дикие, двуличные, жестокие!» — так отозвался бы о них какой-нибудь вельможа. Но Конан знал этих пустынников. У них были свои понятия о чести, во многом схожие с теми, что были приняты в далекой Кимерии. Они гурьбой вывалились из камеры и тут же вцепились в гирканца, вопя: «Убить его! Он пес Захака!» Но Конан вырвал стражника из их лап, а самому упрямому добавил кулаком, отчего тот растянулся на полу, что, впрочем, не вызвало особого недовольства. «А ну, тихо!» — прикрикнул он. «Этот человек мой, и я сам решу, как мне с ним поступить». Подталкивая перед собой перепуганного стражника, Конан вернулся в темницу, в которой прежде была Наная. Поклявшись в верности, зуагиры слепо, ни о чем не спрашивая, шли за новым вожаком. Там варвар приказал гирканцу раздеться. Дрожа от страха перед пыткой, тот поспешно исполнил приказ. «Поменяйся с ним одеждой!» — отрывисто бросил он Антару. Повторять не пришлось. И Конан обратился к другому. «Ты выйдешь через черную дверь и...» «Но там свирепая обезьяна!» — в ужасе воскликнул тот. «Она разорвет меня на куски!» «Обезьяна мертва. Я угостил ее вот этим!» Конан коснулся ильбарского кинжала. «Так вот, по ту сторону двери, за ближней скалой, ты найдешь труп. Возьми кинжал и подбери меч, он где-то там неподалеку». Пустынник бросил на Конана благоговейный взгляд и молча удалился. Свой кинжал кимериец отдал другому зуагиру, а кинжалом гирканца с волнистым лезвием вооружил еще одного. Тем временем остальные связали стражника, заткнули ему кляпом рот и втолкнули в открытый варваром потайной туннель. Антар уже стоял в остроконечном шлеме, куртке и шелковых штанах стражника. Его скуластое лицо обмануло бы любого, не подозревавшего о подмене. Сам Конан, чтобы скрыть лицо, надел на голову убор Антара из белой ткани. «И все-таки двое безоружны», — вполголоса сказал он, окинув зуагиров задумчивым взглядом. «Ну да ладно». «За мной!» Переступив через связанного стражника, он зашагал по коридору в темноту, мимо глазков, просверленных в боковых стенах. У нижней ступеньки варвар остановился. «Наная!» Тихо позвал он. Ответа не было. Нахмурившись, Конан начал ощупью подниматься по лестнице. «Вот и последняя ступенька. Девушки нет». Однако два меча, спрятанные наверху, оказались на месте. Итак, теперь каждый из семи зуагиров худо-бедно, но вооружен. Кимерит заглянул сквозь маленькое отверстие в двери. Комната, в которой он спал, была пуста. Чуть сдвинув плиту, он осмотрел помещение через узкую щель. Затем полностью открыл дверь. «Похоже, ее все-таки нашли», — прошептал он Антару. «Куда еще, кроме подземелья, они могли ее спрятать?» «Магистр обычно наказывает провинившихся девушек в тронном зале, где принимал тебя утром». «Тогда вперед!» «Эй, что это?» Конан насторожился. В воздухе вновь слышались те низкие удары барабана, которые озадачили его в ущелье. Как и в тот раз, звуки точно шли из-под земли. Зуагиры в страхе переглядывались, их смуглые лица покрыла смертельная бледность. Антар зябко поежился. «Не знаю», — сказал он. «Никто не знает. Это началось несколько месяцев назад, и с тех пор удары раздаются все чаще и все сильнее. В первый раз магистр перевернул город вверх дном, хотел докопаться, откуда идет этот бой. Так ничего и не обнаружив, он бросил поиски и приказал, чтобы никто даже и думать не смел об этих барабанах, не то что упоминать о них. Ходят слухи, что с того дня он едва ли не все ночи напролет пропадает в своей молельне, читая заклинания и дымя благовониями. Хочет дознаться у всякой нечисти, кто не дает ему покоя. Да, только все впустую». Пока Антар говорил, таинственные звуки смолкли. «Ладно», — сказал Конан. «Отведите меня к этой комнате для порки. Остальным сомкнуть ряды и идти, как ни в чем не бывало. Но без лишнего шума. Может быть, так нам удастся одурачить дворцовых псов». «Лучше пройти райским садом», — посоветовал Антар. «На ночь перед входом в тронный зал ставят усиленную стражу из стигийцев». Конан кивнул. Коридор за дверью оказался пуст. Зуагиры зашагали впереди. С наступлением ночи, от тишины и загадочности событий, воздух во дворце великого магистра словно сгустился. Огни потускнели, тени выросли. Тяжелые, мерцающие золотыми узорами гобелены висели, не шелохнувшись. Зуагиры хорошо знали дорогу. Потерявшие прежний лоск, с горящими глазами, крадучись, они шайкой полуночных воров неслышно скользили по темным, богато украшенным переходам. Держась подальше от оживленных мест, они выбирали коридоры, где по ночам никто не бывал. Маленький отряд так никого и не встретил, пока совершенно неожиданно дорогу им не преградила дверь, укрепленная позолоченными железными полосами, которую охраняли два огромного роста черных кушита с обнаженными саблями в руках. При виде подозрительных, вооруженных людей, оба молча подняли сабли. Ослепленные жаждой мести, зуагиры всем скопом бросились на чернокожих. И пока двое с мечами нападали в открытую, остальные, пробравшись по низу, вцепились им в ноги, повалили на пол и принялись остервенело добивать. В клубке напряженных потных тел слышался только предсмертный хрип, да блестели кинжалы. Бойня была ужасна, но неизбежна. «Останешься здесь, на часах», — приказал Конан одному из зуагиров. Он распахнул дверь и ступил в сад. Пустой, под звездным небом, тот сумрачно светился приглушенными красками цветов. Густая зелень покрывала дорожки. Зуагиры, воодушевленные победой, энергично шагали следом. Конан направился прямо к скрытому ветвями деревьев балкону, выходившему в сад. Трое воинов нагнулись, подставляя спины. Через секунду Конан нашел окно, через которое они с Виратой смотрели в сад. Еще миг, и варвар бесшумно, как кошка, проскользнул между тонких прутьев решетки во дворец. Из-за гардин, прикрывавших нишу с балконом, доносились два голоса — Вираты и женские всхлипывания. Слегка отогнув занавеску, Кимерит заглянул в зал и первым делом увидел магистра, развалившегося на троне под расшитым жемчугом балдахином. Стражники уже не стояли рядом эбеновыми истуканами. Вместо этого они сидели на корточках перед возвышением и точили длинные узкие кинжалы. Чуть в стороне в полыхающей жаровне наливались белым железные шипы и клещи. Наная, обнаженная, распятая на полу между неграми, глазами полными слез, следила за страшными приготовлениями. Ее запястья и лодыжки были туго привязаны к кольцам, вбитым в отверстие в полу. Больше в зале никого не было. На парадных бронзовых дверях — засов. «Скажи, кто помог тебе бежать из камеры?» Послышался тягучий голос Вераты. «Нет, никогда!» Пытаясь овладеть собой, девушка до крови закусила губу. «Конан, не правда ли?» Глаза магистра сверкнули. «Ты звал меня?» Варвар шагнул из ниши. На его мрачном с давним шрамом лице играла недобрая улыбка. Изумленно вскрикнув, Вирата вскочил с трона. Кушиты с рычанием потянулись за оружием. Конан прыгнул вперед и не успел стражник вытащить меч, как упал с рассеченным горлом. Другой с поднятым ятаганом метнулся к распростертому телу девушки, чтобы раньше собственной смерти успеть зарезать жертву. Но эльбарский клинок вовремя отразил удар. И в молниеносном выпаде Конан по рукоятку вонзил клинок в грудь кушита. Тот всей своей тушей повалился на кимерийца, но варвар пригнулся и, упершись свободной рукой в живот чернокожего, напрягая силы, поднял хрипящее тело над головой. Враг застонал и слабо шевельнулся, но Конан с размаху швырнул кушита на пол. С глухим стуком тот рухнул на каменные плиты и испустил дух. Конан вновь повернулся к магистру, который вместо того, чтобы, воспользовавшись случаем, бежать, наоборот, подходил все ближе, не сводя с варвара темных, широко раскрытых глаз. Зрачки магистра излучали сумрачный свет. Они словно магнитом притягивали к себе взгляд варвара. Конан рванулся вперед. Еще миг, и его меч вопьется в тело колдуна. Но вдруг Конана точно опутали цепями. Движения давались с неимоверным трудом. Казалось, он пробирается по вязкой трясине стигийских болот, поросших черными лотосами. Мышцы вздулись железными буграми. От страшного напряжения на коже выступили капли пота. Вирата медленно приближался. Руки вытянуты вперед. Скрюченные пальцы еле заметно дрожат. Зловещий взгляд устремлен прямо в глаза кемерийца. Вот пальцы чуть распрямились, нацелились на горло. Мозг обожгла мысль. Прибегнув к колдовству, этот внешне тщедушный человек сломает жилистую бычью шею воина, как тростинку. Все ближе, ближе крючковатые пальцы. Напряжение в мускулах достигло предела. Но с каждым шагом магистра чары словно усиливались. И вдруг отчаянно закричала Наная. Протяжный на высшей ноте вопль женщины, с которой живьем сдирают кожу, ворвался в тронный зал. Верата обернулся и на какой-то миг отвел глаза. Будто каменная глыба упала с плеч Конана, и когда магистр снова впился в него взглядом, варвар был готов к отпору. Глядя на грудь Вераты сквозь прищуренные веки, он резко взмахнул кинжалом. Клинок со свистом рассек воздух. С непостижимым проворством Казаланец отпрянул прочь и, повернувшись, побежал к парадному входу, крича во все горло. «На помощь! Стража, ко мне!» Снаружи послышались вопли, и дверь заходила от мощных ударов. Конан выжидал. Вот пальцы магистра вцепились в засов, и в этот миг Конан, размахнувшись, метнул клинок. И тот, пронзив спину Вераты между лопаток, пригвоздил, как насекомое, великого магистра к двери.